Вы представляете, в каких условиях приходится работать? Can you imagine what kind of conditions we have to work in? Конечно, это не работа. Of course, that's not work. Я люблю. I love doing this. Я люблю поговорить. I love to talk. Как настроение? How are you feeling today? How's your mood? Мы слышали слово Рождество. So we heard the word Christmas. Что это вызывает у нас внутри нас? How does that make you feel? Тепло. Warmth. Вроде бы зима. It's winter outside. Но когда я слышу слово Рождество, я чувствую тепло внутри себя. But when I hear the word Christmas, I feel warm inside. Я нахожусь в предвкушении, в ожидании. I'm anticipating something. С детства я ожидал чуда. From в my это время. And since I've been a child, I always expected some kind of miracle to happen at this time of the year. Правда, в моем детстве не праздновали Рождество. But when I was a child, we didn't celebrate Christmas. В моем детстве праздновали Новый год. We celebrated the New Year. Ну, многие из нас в детстве праздновали только Новый год. But many of us, when we were children, we celebrated only the New Year. И когда я узнал о Рождестве, and when I found out about Christmas, для меня это стало значить немножко больше, чем Новый год. Christmas began to mean more to me than the New Year. Ну и что же это значит для нас, Рождество? So what does Christmas mean for us? Мы часто говорим о подарках. We often talk about presents. Когда ходишь по торговым центрам в дни перед праздником. When you go to shopping centers before the holidays. Это тысячи бешеных людей. And that's thousands of crazy people. С большими глазами. With their eyes wide open. Которые хотят купить все, что хотят, что увидят. Who want to buy everything they see. Может быть, даже не смотрят, что они покупают. Maybe they don't even look at what they're buying. Если написать на магазине распродажа, if there is a sale sign, значит, этот магазин будет полон людьми. Then that store is going to be full of people. Это еще одно чувство, которое внутри нас шевелится. And that's another feeling that we have inside of us. Распродажи. Sales. Кто любит распродажи? Who loves sales? Я люблю распродажи. I love sales. Все любят распродажи. Everyone loves sales. Потому что нам можно купить какую-нибудь классную штучку, но дешевле. Because you can buy some really cool thing, but это cheaper. Это тоже вызывает у нас определенные эмоции. And that makes us have certain emotions as well. Многие оставляют покупки каких-то больших вещей на конец года для того, чтобы купить их по распродаже. Some people buy the really big things at the end of the year so they could buy them on sale. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что наполняет этот мир, какими эмоциями наполняется этот мир в момент конца года, в момент Рождества. I just want you to understand what kind of emotions people have at the end of the year. И все эти эмоции знакомы нам. And we're all familiar with those emotions. Аминь. У нас самая эмоциональная церковь. Я просто благодарен за это, Господь. We have the most emotional church. I'm just so thankful. Знакомы нам эти эмоции? Have we ever felt those emotions? Have we ever experienced them? Следующее слово. День рождения. And then another word. Birth. Иху! День рождения. Birthday. Праздник. It's a celebration. Дети ждут этот праздник. The children always wait for it. Потому что в этот праздник все для них. Because on that day everything is for them. Потому что в этот день разрешается делать им то, что раньше запрещалось делать. Because on that day they're allowed to do everything. Аминь. Правда? Is that true? Not always. Okay. Мне разрешали делать то, что раньше не разрешали. So on my birthday I was allowed to do the things that I hadn't been allowed to do before. Я говорю про детей. Well, when I was a kid. Можно спать сколько хочешь утром. So when it's your birthday, you can sleep as much as you want in the morning. Можешь не спать вечером сколько хочешь. You don't have to go to sleep early at night. Подарки. You get presents. Колпачки. Those pointy hats. Все вокруг тебя. Красота. The people around you. It's nice. И все ждут свой день рождения. And every person waits for his birthday. Правда? Is that true? Самая эмоциональная церковь. It's really the most emotional church ever. Я люблю день рождения. I love my birthday. Чей бы день рождения не был, я люблю его. Actually, I like all birthdays. Потому что я люблю ходить в гости. Because I like visiting people in their homes. Это следующая эмоция. Гости. And that's another emotion. Guests. Visiting people. Вам нравится ходить в гости? Do you like to visit people? А кому нравится принимать гостей? And who likes to have guests? Примерно треть человек. Okay, about a third. Любит принимать гостей. Likes to have guests. Слава Богу за посудомоечные машины. Аминь. Thank God for dishwashers. Amen. Теперь наша семья любит принимать гостей гораздо больше, чем раньше. Now our family loves having guests as a lot more than before. Потому что мы можем мыть посуду в посудомоечной машине. Because we can just put all the dishes in the dishwasher. Аминь. Нравится нам это? Do we like it? Нам нравится ходить в гости. Yes, and we like going to people's house. Добрая эмоция. That's a good emotion. Хорошая эмоция. It's a good, pleasant emotion. Я хочу вам рассказать об эмоциях, которые царили во времена рождения Иисуса Христа. I want to tell you about the emotions that were there at the time of the birth of Jesus. И во времена, когда он начинал свое служение. And at the time when Jesus just was first starting his ministry. Вы знаете, что Иисус не один начинал свое служение? Do you know that it wasn't just Jesus who started his ministry? He wasn't alone. И его служение началось гораздо раньше, чем он вышел к людям. His ministry started a lot earlier than he actually was able to talk to people. Перед ним был Иоанн Креститель. John the Baptist was the Baptist, sorry, was before Jesus. Он немножко раньше был рожден. He was born a bit earlier. Аминь. Примерно полгода. About 6 months earlier. И вроде как они были родственники. And they were relatives. Но перед Иисусом был Иоанн Креститель. But John the Baptist, I keep saying Baptist, John the Baptist was before Jesus. Когда Анна, мать Иоанна Крестителя, встретилась с Марией, с матерью Иисуса Христа. When Anna, the mother of John the Baptist and the mother of Jesus met. Написано, что ребенок взыграл внутри Анны. It says that inside of Mary, or inside of Mary, if Anna все-таки. У Анны. А у Анны. That inside of Anna, the child started moving. Inside of Mary. Or Elizabeth. Елизавет. Elizabeth was the name. Отлично. Разобрались. Sorry. Кто был беременный? Who was pregnant? Вы знаете, как это шевелится? Like, who has ever been pregnant? А кто видел? So you know how that feels. Кто видел, как это происходит? When your baby moves. And who has observed that? Okay. Представляете, как ребенок начал... Ну, русское слово «взыграть» — это немножко больше, чем «пнуться» или «толкнуть рукой». So the Russian word, it means more than just moving. It means joyfully moving. Это значит... Like dancing inside. Буквально танцевать. Dancing, literally. Иоанн Креститель танцевал в чреве своей матери. John the Baptist was dancing inside his mother's womb. Что это? What is that? Это эмоция. That's an emotion. Бог помогает нам воспринимать мир, который вокруг нас. при помощи этих эмоций. God uses emotions to help us to know the world around us. Не стесняйтесь своих эмоций. Don't be ashamed of your emotions. Когда вы чувствуете, что Бог рядом, when you feel that God is close, взыграйте. Dance. Как написано, взыграйте. Like it says in the Bible, dance. Move joyfully. Вот атмосфера. That's an atmosphere. Где царят радость. Where there's joy. От того, что мы ждем. Because we are expecting something. И весь Израиль ждал. And Israel was expecting. Весь Израиль ждал искупителя. Он ждал нового царя. They were waiting for a redeemer, a new king. Вы знаете об этом? Do you know about that? Что в то время Израиль ждал искупителя. That at that time Israel was waiting for a redeemer. И на кого это похоже? And who is that like? Это похоже на нас. That's like us. Все, что происходило тогда. Everything that happened then. Написано, что это как образ. It says that that was like an image, an illustration. Образ, который дан нам для того, чтобы мы лучше понимали, что происходит. That's given us to better understand what's happening. Так вот, Израиль ждал, когда придет Спаситель. So the Israelites, they were waiting for a savior. Ситуация была неприятная. The situation was bad, it was unpleasant. Иудея была захвачена. The Jews, they were like overtaken. Римляне by the Romans. Властвовали, оккупировали эту страну. The Romans occupied Israel. И никому это не понравилось. And of course no one liked that. Наверняка, если сказать слово римлянин. So I'm assuming that if we said the word Roman в то время, at that time, это вызвало бы бурю каких-то негативных эмоций. It would have aroused a lot of negative emotions. А когда сказали бы Христос, but if we said Jesus Christ, это вызвало бы бурю надежды, которая теплится внутри человека. Or just the Christ at that time, it would have aroused warmth and hope. Я хочу, чтобы мы вспомнили чувство ожидания. I want you to remember that feeling of expectation. Просто вот само это чувство ожидания. That feeling of anticipating something. Кто когда-нибудь что-нибудь ждал? Who's ever had to wait for something? Все. Okay, all of us. Все. Мы чего-нибудь ждали? We've always had to, well, we've had to wait for something. Включая Рождество, включая Новый год. Каждый yeah. год мы ждем чего-то. Every year we wait for something. Иногда это чувство просто убивает нас. And sometimes that feeling of expectation just kills us. Написано, что несбывшаяся мечта, it says that an unfulfilled dream, томит сердце. It burdens the heart, weighs down the heart. Наше сердце становится усталым. Our heart becomes weary. И вот в таком настроении был весь Израиль. And that's how the whole Israel was. В таком настроении многие из нас сейчас, потому что мы ждем и никак не можем дождаться того, что мы хотим. And that's how many of us are today, because we're waiting for something and we don't see it happening. Происходят какие-то события, и нам кажется, вот, наконец-то мы дождались. Some events occur, and suddenly we think, oh, our dreams are fulfilled. We've. Наконец-то наша мечта начинает сбываться. Yeah, our dreams are beginning to be fulfilled. Но потом вдруг что-то заканчивается. Come true. И мы понимаем, что это не то, чего мы ждали. But then something ends, and we understand that this is not what we waited for. И вот Иоанн Креститель и Иисус росли в своих семьях. And so John the Baptist and Jesus, they were growing up. Росли вот в этой атмосфере. They were growing up in that atmosphere. Когда Иоанн Креститель вырос, он пошел в пустыню. When John the Baptist grew up, he went into the desert. Так написано, он был в пустыне. It says in the Bible that he was in the desert. У него была скромная одежда, скромное питание. Had modest clothing, very limited food. Но он был исполнен Духа Святого. But he was filled with the Holy Spirit. Такое впечатление, что это все, что ему нужно было. And it seems like that was all he needed. Это все, что ему было нужно. That was all he needed. Нам нужно, чтобы аппаратура работала. We need the equipment to work. А ему нужно было быть исполненным Духом Святым. But he just needed to be filled with the Holy Spirit. И вот в один прекрасный момент Бог сказал ему идти и сказать народу Израилева определенные слова. And at a certain point in time, God told John the Baptist to go and tell the nation these words. Он пошел и говорил им: приблизилось Царство Небесное. So he went around telling the people, the kingdom of God is near. Люди смотрели на него. People were looking at him. И думали: странный человек. And thinking, what a strange man. У него очень странная одежда. He's wearing strange clothes. Когда в наше общество заходит человек в странной одежде, мы обращаем на него внимание. In our society, when we see a person with strange clothes, we pay attention to that person. И, может быть, даже как-то стараемся быть немножко в стороне от такого человека. Maybe we think he's a little weird, and we try to get away from that person. Знакомо? You know, знакомо чувство такое? Have you ever felt that? Have you ever experienced that feeling? Вот Иоанн Креститель был таким человеком. And so John the Baptist was that kind of person. Я представляю его вот в этой шкуре. I can imagine him with the fur. В одной руке банка меда. He had a jar of honey in one hand. А в другой пакетик с саранчой. And some like insects. I'm not sure what they were. In the other hand. Вы знаете, в Китае продают пакетики с саранчой. Это снеки. You know, in China they have the snack, like snack food made of insects, like grasshoppers and stuff. Это я его вот так вот представлю. Банка меда и пакетик саранчи. And that's how I imagine John the Baptist. A jar of honey and some insects. И такой человек говорит: покайтесь, приблизилось Царство Небесное. And that person says, repent, the kingdom of God is near. Для меня было бы это странно. I mean, for me, it would have been strange. Но слово, не важен был вид его, но важна была сила слова его. But it didn't really matter what he looked like. What mattered was the power of what he was saying. Потому что за его словами стояла сила Божья. Because the power of God was behind those words. Потому что Бог ему сказал предвозвестить. Because God told him to tell the people in advance. Что идет Спаситель. That a Savior is coming. И это привлекло очень много людей к нему. And that attracted many people to him. Не знаю, как было на самом деле, но, может быть, появились люди, которые ходили в такой же одежде. I mean, I'm not sure what it was like, but maybe there were followers who started, you know, wearing the same clothes and eating the same food. В наше время, когда человек становится популярен, люди стремятся подражать ему. Nowadays, when someone becomes popular, other people try to be more like that person. Тоже вот. They start wearing the same clothes. В такой одежде, с банкой меда и пакетиком саранчи. Yeah, so that's what I'm picturing, like the same clothes, a jar of honey, and some bag of some insects. Люди приходят к нему, а он им говорит: порождение ехиднины, что вы пришли ко мне, кто вас научил бежать от гнева будущего? Давайте прочитаем, это будет удобно. Okay, this is a verse in the Bible, so let's read it. Нет? Это в Евангелии от Луки. У меня здесь есть и на английском, и на русском. Okay. Поэтому... I have it in both languages here. Третья глава, с первого стиха. It's chapter 3, verse 1. 15-й же год правления Тиверия, кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахоницкой области, а Лисании четвертовластником в Вавилонии. При первосвященнике Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорил: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямым сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: что же нам делать? Будем читать по-английски? Do we need to read in English, or were you reading along? It's fine. It's fine? What did you say? Okay. Вот ситуация, которая была в то время. So this is the situation at that time. Был глаз к Иоанну Крестителю от Господа, и он пошел и стал делать. So John the Baptist heard a voice from God, and he went and obeyed God. Люди, видя и чувствуя ту силу, которая была у Иоанна Крестителя. When people saw and felt that power that John the Baptist was given, приходили к нему для того, чтобы сделать так, как хочет Бог. Went to him to do what God wanted. А услышали, что вы пришли сюда, кто вас научил вообще идти сюда и спасаться от будущего гнева. And what they heard from John the Baptist was, who taught you to come here? Are you trying to flee from the coming wrath? Другими словами, не дела могут спасти вас. In other words, it's not deeds that can save you. Другими словами, Рождество – это не дела. Christmas is not about deeds. Это не просто подарить подарки. It's not just about giving presents. Это не просто сходить в гости. Or going over to someone's house. То, что вам нужно, то, что нам всем нужно, говорил Иоанн Креститель и говорит сейчас. What you need, what we all need, is what John the Baptist said and what he's saying now. Он говорит: нужно исправить помышления сердца. And he says you need to change the intentions of your heart. Нужно исправить желания ваших сердец. The desires of your hearts. Не сходить в гости. Not just go over someone's house. Не получить подарки. Not just get presents. Не съездить на каникулы. Not just go somewhere for vacation. Ожидать. But wait and expect. Всем сердцем. With your whole heart. Всем сердцем. With your whole heart. Ожидать Господа. Expect God. Который грядет. Who is coming. Он скоро грядет. He's coming soon. Для каждого из нас это последнее время. These are the last days for all of us. Для тех людей, которые первый раз у нас, это мы не церковь последних дней. For those of you who are here for the first time, I just want to say we're not a last days kind of church. Но мы ожидаем Господа. But we are waiting for God. Мы не знаем, когда Он придет. We don't know when he's going to come. Никто не знает, когда он придет. No one knows. Никто. No one. Никто из людей. No one. Если вам будут говорить: там Господь пришел, не ходите туда. If someone tells you, oh, there's Jesus there, the Lord has come, don't go there. Не ходите туда. Don't go there. Потому что вы сами увидите, когда Господь придет. Because you will see yourselves when the Lord is going to come. Каждый человек. Every person. Каждый человек сам увидит, когда придет Господь. every person will himself see when the Lord is gonna come. И это не будет в гостинице Октябрьской. And it's not going to be in this hotel. Или в каком-то другом месте. Or some other place. Он придет так, как мы не ожидаем этого. He will come in the way that we can't even imagine. И когда Иоанн Креститель говорил с людьми, when John the Baptist was talking to people, он говорил: «Исправьте свои пути к Господу». He was saying, «Direct your ways toward the Lord». Всякое, как написано в русском языке, всякий дол, то есть всякая яма, да выровняется. And like every pit will be made straight, will be evened out. Всякая гора, всякий холм, да понизится. And every mountain will be lowered. Всякая кривизна выпрямится. Everything that's crooked will be made even. И всякая дорога пусть делается straight. Прямой. And every path will be made straight. Есть, конечно, целое теологическое учение на этих стихах. And there's a whole theological teaching based on these verses. О проблемах, которые внутри нас, внутри каждого из нас. About the problems that are inside each and every one of us. О горах, которые внутри нас. About the mountains that are inside of us. О кривых путях. About the crooked ways. И это правда. And that's true. Написано, что сердце человека крайне испорчено. It says that a person's heart is spoiled. И в каждом сердце есть что нужно исправить. And there's something in every heart that needs to be changed. И вот именно об этом говорил Иоанн Креститель тем людям, которые приходили к нему. And that's what John the Baptist was saying to the people who came to him. Они пришли к нему креститься, потому что так сказали. They came to be baptized because that's what they heard would be good. А им говорят о чем-то другом, и они в недоумении. Там у них вопрос: что же нам делать? And now John the Baptist is telling them something else, and they're confused. They don't know what to do. Иоанн говорит о простом отношении к тому, что происходит вокруг. John is talking about a simple attitude towards the thing that happened around us. О правильном отношении. A right attitude. Он говорит: если у вас есть две одежды, отдайте. He says, if you have two shirts, give one away. Если у вас есть пища, делайте то же самое. If you have more food than is necessary for you, do the same. Значит ли это, что нам нужно вот отдать вот? Есть у меня два пиджака, я отдам второй пиджак. Does that mean that if I have two jackets, I have to give one of them away? Потому что так сказали. Because that's what I was told. Я думаю, нет. No, I don't think so. Я хочу отдать второй свой пиджак. I want to give away my second jacket. Но не потому, что так сказали. But not because I was told to do so. А потому что я хочу, чтобы и другому человеку было хорошо. But because I want someone else to feel good. Другими словами, Иоанн Креститель сказал народу: не думайте только о себе. So in other words, John the Baptist told the people, don't think only of yourselves. Подумайте о тех, кто вокруг вас. Think about the people around you. Потому что вокруг вас столько горя. Because there's so much grief around you, so much suffering. Столько боли. There's so much pain. Которую вы можете восполнить. And you can do something about it. Вот что сказал Иоанн Креститель. That's what John the Baptist said. Пришло время, когда хватит, когда не нужно больше думать. Это плохо думать только о себе. It's bad to think only of ourselves. Пришло время, когда нужно заботиться о том, что вокруг вас. Now is the time to care for people around us. Аминь. Друзья мои, аминь. My friends, amen. К нему подошли мытари. Что нам делать? And the tax collectors came to him and asked, what do we do? Он сказал им: не берите больше, чем положено. And he answered, don't collect more than you are required to do. К нему подошли солдаты. And then soldiers came to him. В то время солдаты, помимо своих военных обязанностей, несли еще и полицейские обязанности. And at that time the soldiers, they not only had military obligations, but they also did police work. И он сказал им: And he told them, не обижайте никого. Don't hurt anyone. Но довольствуйтесь тем, что вы получаете. But be glad with what you have. Что это значит? What does that mean? Это значит до последнего момента. That means that until the last moment, until the last day. Вы или люди, которые рядом с вами, думали о себе, набивая карманы, наполняя свой дом, набивая свои карманы нечестным путем. So the tax collectors, they were thinking about themselves. They were filling their pockets with money in a dishonest way. Тем самым унижая других людей. And in that way, they hurt other people. Сейчас время для того, чтобы думать о других. Now is the time to think about others. И это будет благоугодно в глазах Господа. And God loves that when we do that. Есть место Писания, где говорится, Господь говорит, приду и найду ли любовь на земле. And, there is a piece of scripture where it says, God is asking, when I come, will I find love? Найду ли я любовь на земле? Will I find love on earth? И именно об этом Иоанн Креститель говорит. And this is what John the Baptist was talking about. Именно это послание сегодня направлено к нам. And this message is directed towards us today. В эти рождественские дни. During these holiday celebrations. Думать о тех, кому плохо, тем, кому хуже нас. To think about those who are in need, about those who aren't as well off as we are. Всегда есть люди, которым хуже нас. There are always someone who needs help. Кому труднее? There is always someone who is going through more than we're going through. Аминь. И в конечном итоге. And in the end. Народ спрашивает его: «Может быть, ты Христос, которого мы ждем?» The people ask John the Baptist, "Maybe you're the Christ." В конечном итоге вот те эмоции, они все-таки выплескиваются наружу, и народ ожидает спасения. So those emotions that the people had in their hearts, they are expressed at that moment. Иоанн Креститель говорит нет, друзья мои. And John the Baptist answers no, my friends. Я не Христос. I'm not the Christ. Христос идет за мною. Jesus will come after me. Идет тот, кто принесет вам то спасение, которое вы ждете. And he will bring you the salvation that you've been waiting for. Вы знаете, Господь грядет. You know, Jesus is coming. Он грядет для нас. He's coming. Сегодня Эммануил говорил о вере. Today Emmanuel was talking about faith. Он говорил о том, что неважно, какие обстоятельства в нашей жизни. He was saying that no matter what the circumstances are in our lives. Очень часто мы ищем спасение от обстоятельств в своей жизни. Very often we try to be saved from the circumstances. Но спасение от обстоятельств приходит от осознания своего положения. But we can only be saved from our circumstances when we acknowledge who we are. Кто мы есть? Мы есть христиане. We are Christians. Люди, которые верят в Господа. We are people who trust in the Lord. Которые ждут Его. Who wait for Him. Мы ждем Его. We're waiting for Him. Аминь. Мы ждем Его. We're waiting for Him. Мы ждем Его в наших обстоятельствах. We're waiting for Him to come into our lives, into our circumstances. Но даже если в этой жизни мы не дождемся разрешения наших обстоятельств. But even in this, if in this life our problems are not solved. У нас есть надежда. We have hope. У нас есть надежда. We have hope. Но у нас есть представление о красивых картинах, которые рисует нам Священное Писание. We have hope because we can picture what awaits us based on what the Bible says. Где слез и боли не будет. There will be no tears or pain. Где сам Господь будет вытирать наши слезы. The Lord will wipe away our tears. Где будет мир. There will be peace. Никогда не будет зимы. There will never be winter. Всегда будет лето. So it will always be summer. Лето Господне благоприятное. A pleasant summer. Вот этого мы ждем. And this is what we're waiting for. И это помогает нам жить. That helps us live. Потому что Божьей благодати для нас достаточно, друзья. Because God's grace is enough for us. У кого сегодня трудная ситуация? У кого сегодня проблемы есть? Who has problems today? Не бойтесь. No one has problems. Okay, don't be afraid. Raise your hand. У большинства из нас, я уверен, мы стесняемся. Но у меня я две руки подниму, друзья. Okay, and maybe we're a little shy to admit it, but we all have problems. И ноги, если бы можно было, я бы поднял. You know, if I could, I would raise my legs as well. Вместе с руками. Along with my arms, with my hands. Но Бог говорит, достаточно для меня благодати. But God's grace is enough for me. Достаточно для меня Его благодати. God's grace is enough for me. Потому что Он со мной. Because He is with me. И все это решится. And all my problems will be solved. Или закончится. Or ended. В этом есть разница. And there's a difference. Небольшая. Just a small difference. Вот эта надежда у нас есть. This is the hope that we have. И именно об этой надежде мечтал израильский народ. And this is the hope that the Israelites dreamed about. И именно об этом Иоанн Креститель проповедовал. And John the Baptist, he preached about this hope. И именно об этом мы должны говорить всему этому миру. And we need to tell the world about this hope. О надежде, которая родилась. About this hope that was born. Которая жила с нами. The hope that lived with us. Надежда, которая была распята на кресте. Hope that was crucified on the cross. Надежда, которая воскресла. And the hope that rose to life. И эта надежда вечна. And this hope is eternal. Она никогда не закончится. It will never end. Ей не будет конца. There's no end to it.